Воздух был горячим и наполненным пылью. Его броня, черные панцирные доспехи, закрытый шлем с матовым визором и трубками дыхательного аппарата, наспинный ранец-климатизатор с регуляцией внутреннего давления, была покрыта ее слоем. Его фильтры теряли эффективность, и он слышал в наушнике отзвуки собственного тяжелого дыхания. Впереди виднелся укрепленный комплекс, чьи очертания, расплывчатые в режиме ночного зрения, уходили вверх в пропыленную мглу. Некрасивый, приземистый, массивный, это был удобный для обороны бастион в гиптовом стиле. Во мраке моргало и трепетало несколько огоньков. В остальном комплекс был темным и угрюмым. Его окружала сплошная стена, достаточно широкая, чтобы по ней можно было ходить парами. Хасан лежал притаившись, чувствуя, как тощая земля окраин пустыни впрессовывается в его броню. Он устроил локти на гребне выступа перед собой. Крошечные магнокулярные линзы скользнули вниз по внутреннему изгибу визора его шлема и с жужжанием навелись на фокус. Он слегка повел головой, пробегая взглядом вдоль стен. Каждая видимая деталь фиксировалась и соотносилась со внутренней схематикой, которая содержалась в когнитаторном ядре его комплекта. Последняя орудийная башня, в 2 метрах от того, где должна быть, поправлена. Караульные на виду двигаются вдоль внешней границы. Они нас не видели. Он подавил улыбку. И не увидят. К его боку змеей подполз Фарук, вжимаясь телом в пыль. «Только скажи слово, капитан!» «Все на позициях?» – спросил Халид. Фарук кивнул. «Все готовы начать!» Хасан переслал отделению поправленные тактические накладки. 15 значков подтверждения пробежали вниз по дисплею его шлема. Он переключился на схематический вид сверху, который показывал позиции его бойцов. Они были размещены вдоль периметра группами по 5 человек. Все пока что пребывали в укрытии. 2 из 3 групп находились на дальней стороне комплекса по отношению к позиции Хасана, готовые напасть на зенитную вышку и генераторы атмосферных щитов. Их невоспринимаемая датчиками броня сохранит их присутствие в тайне. Пока они не вломятся внутрь, они будут практически невидимы. «Так что мы здесь делаем, капитан?» – спросил Фарук. Хасан натянуто улыбнулся. «Сейчас? Ты спрашиваешь меня сейчас? Ты не собираешься мне рассказать?» Хасан покачал головой. «Ты знаешь, как это устроено?» Они все знали, как это устроено. В этом была соль тайных бригад. Закрытые приказы, особые задания, операции в обход имперской командной цепочки. Фарука это раздражало до крайности. Но с другой стороны, он пришел из обычной воинской части и привык воевать менее незаметным способом. Что же касалось этого задания, то Хасан и сам мало что знал. Приказы были внедрены в полковой когитатор 6 дней тому назад, под прикрытием строгих мер безопасности. Его бойцов перебросили с рутинного прочесывания ульев. С того самого момента, как начался мятеж, крупные населенные пункты стали рассадниками подрывной деятельности. Хасан даже слышал, как по сети болтали про норовистых легионеров, устроивших побег из тюрьмы. Он в это не поверил. Об этих бронированных сверхлюдях всегда ходили фантастические байки, и их только прибавилось с тех пор, как новости о безумстве воителя просочились наружу. Как бы то ни было, Хасан не особо уповал на космодесантников. Их репутация, безусловно, была на высоте, но он сомневался в доброй половине того, что о них говорилось. Империум был создан смертными мужчинами и женщинами, миллиардами и миллиардами их, вкалывающими ради будущего, избавленного от ужасов древней ночи. В нем не было места генетически усовершенствованным монстрам. Они были варварскими, грубыми инструментами. Их время пройдет, открывая дорогу более изящным видам оружия. Он сверился со своим хронометром. «Начали!» – приказал Халид. 2 другие команды по-прежнему находились вне его поля зрения. И единственным, что он видел, были отмечавшие их руны, которые беззвучно двигались через дисплей его визора. Фарук сохранял неподвижность. Остаток его собственной группы позади него оставался в укрытии. Хасан вел обратный отсчет секунд, чувствуя, как учащается пульс. «Двинули!» Он вскочил на ноги и потрусил на открытое пространство, держась низко к земле. Сзади, прямо за спиной, слышалась мягкая поступь его бойцов. Они преодолели гребень и перемахнули через открытую площадку, которая подводила к стенам. Пока они бежали, земля неожиданно закачалась от серии мощных пронзительных взрывов на дальней стороне комплекса. Ночное небо заполыхало, став красным и гневным. Вспыхнули дуговые лампы. К ним присоединился надсадный рев охранной сигнализации. Караульные на стене впереди исчезли с краев парапета, привлеченные взрывами на противоположной стороне комплекса. Хасан достиг подножия стены и приготовил крюки кошки. «Больно легко». Фарук присоединился к нему и прицелился. «Пока что». Хасан прищурился, нажимая на спуск. Веревка взмыла вверх, фиксируясь намертво и натягиваясь струной. Он начал подъем. Вскоре вся их пятерка добралась до верха и перемахнула через кромку парапета. Они подняли оружие. Стреляющие пулями винтовки. Такие же гладкие и черные, и превосходно сработанные, как и все, что при них было. К тому моменту, как караульные их заметили, было слишком поздно. И точные смертельные выстрелы уже сверкали в ночи. Снизу, из комплекса, раскатились звуки новых взрывов. В отдалении взметнулся фонтан желтых искр, заставив воздух на короткое время запахнуть серой. «Первому генератору хана!» – констатировал Фарук. Хасан кивнул. Фарук был хорошим солдатом, но его тактические комментарии быстро начинали утомлять. «Давай просто сосредоточимся на нашей задаче, боец!» «Как скажешь!» Внизу раскинулись просторы комплекса, разрозненные скопления ангаров и ракритовых бункеров. Все до единого уродливые, мрачные и ободранные гонимым ветром песком. Из тех, что находились на дальнем краю, вырывалось пламя, занявшееся от зажигательных мин, которые заложили две другие группы. Хасан мог видеть силуэты охранников, которые пересекали открытые места. Их движения были торопливыми и плохо скоординированными. Они все еще пытались подкрепить силы на северной стене, где были организованы самые очевидные свидетельства проникновения. Пока все шло хорошо. «Это тот, где объект!» Хасан сместился вдоль парапета и указал на один из бункеров внизу. Это было ничем не примечательное строение, всего лишь одно из дюжины схожих размеров и формы. «Уродская штука!» – скривился Фарук. «Какие-то минуты и станет еще уродливее, сохраняя молчание. Один за другим они спустились вниз по веревкам и побежали, пригнувшись, держась низко к земле. Прежде чем они добрались до цели, погибло еще трое караульных. Каждый был уложен одним единственным выстрелом. Они достигли тени у входа в бункер и скрючились на корточках, незаметные, словно призраки. Противовзрывные двери бункера были заперты и заложены засовом. Хасан прикрепил вдоль стыка 6 капсул с гиперкислотой, затем отступил и взорвал заряды. Толстые металлические двери истаяли в облаке клубящегося пара. Хасан услышал хор быстро оборвавшихся криков. Охранники на том конце вдохнули токсичную смесь разлагающегося пластика и распыленных в воздухе химикатов. Во всем остальном прорыв был практически бесшумным, замаскированный продолжающимися взрывами и перестрелкой, которая протекала вдоль северной стены. Всем, что осталось после, был курящийся рваный провал. Его стальные края разъело в вытянутые слезинки. Хасан поднялся на ноги. Недра бункера, чернильно-черные, пахнувшие разъеденными плотью и металлом, манили внутрь. «Теперь входим», — скомандовал Халид.